чокнулся с Саньком, не обратив внимания на его обращение «сынок». Хотя Санек сказал это слово с нажимом. Санек вздохнул, выпил еще. «Как сказать?» «Вот ведь и сказал, а этот ухом не повел». «За первую нашу встречу, сынок», — снова с нажимом сказал Санек и добавил, «я ведь тебе отец родный». У Сандрика так выкатились глаза, что даже полуприкрытый приоткрылся почти совершенно. «Что? Какой вы мне отец? Сан Ваныч, опомнись, напился уже. Ну ты даешь». И Сандрик рассмеялся, хотя смеяться ему не хотелось. Явный шантаж. Кто-то что-то сказал, а этот подслушал, услышал, и вот решил денежки потрясти. Сандрик ему даст сейчас и много. Санек обиделся. Чтобы он с такой малости захмелел? Сопляк! Развалился тут на стульях. «Гаденыш! Сейчас он этому Сандрику вмажет!» «Это не я даю, а твоя мамаша, Наталья Батьковна, мне дала в молодых годах, понял? Ты и появился на свет, да подбросила она тебя Марье-старушке. Ну как?» Сандрик похолодел. Что-то стало приобретать реальные очертания. Откуда он знает маму Марию? Откуда Наташу? А ведь ему, Сандрику, никогда не говорили об отце. Мама рассказала ему слезную историю, а отец в ней был какой-то мальчик-студент. А это что? Это Мурло спала с Наташей? Сандрик почувствовал, как тошнота подкатывает к горлу, и ему становится физически плохо. «А ты оказался слабак, Сандрик», — подумал он с грустью. «Дешевкой ты оказался». Он налил водки, выпил и сказал уже своим тоном, холодно и спокойно. «Допустим, ты мой отец. Ну и что дальше? Давай обнимемся, папа, так?» И Сандрик усмехнулся своей кривоватой усмешкой, которой боялись все, кто его знал. Но Санек закусил у дела. «А хоть и обнимемся, ты мне сын. Вон и сестра твоя тут была, да уехала к матери. Надоело ей на вас смотреть». Сандрик вдруг припомнил деревенского вида девчонку с туповатым и вместе каким-то восторженным взглядом, которая с Лиской встретила его у калитки, когда он приехал. Похоже, похоже на правду. Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. А Санек продолжал бубнить. «Меня твоя мать приемная, бабушка Маня, сюда прислала». «Как? Мама послала его сюда? Зачем? Чего она хотела?» Сандрик почувствовал, что слезы подкатывают к горлу. «Это предательство. Мама не такая». Он ощущал себя маленьким мальчиком, которого обманули, обвели вокруг пальца взрослые и теперь смеются над ним. «А Наташа, Наташа, посол! Красавица, холодная и недоступная, валялась когда-то с таким мудаком». Сандрик почувствовал, что любовь к ней куда-то уходит, уходит, уходит. Остается внезапно возникшая брезгливость, жалость и пустота. «Да ты слышишь? У тебя еще родинка за ухом есть, черная. Бабочка на вроде. Покажь». Проклятие еще с этой бабочкой —